Здания на этой планете, похоже, предназначались исключительно для жилья, и существа, некогда обитавшие в них, по своим размерам приблизительно соотносились с человеком. Очень может быть, что они и были людьми. Верно, что в этом здании было очень много комнат и помещений, проникнуть в которые могли только летающие существа. Но это вовсе не означало, что строители зданий и сами были крылаты. Они могли, скажем, пользоваться индивидуальными гравитационными устройствами, которые когда-то были широко распространены, но от которых в диаспоре сейчас не осталось и следа. «Да мы можем потратить миллионы лет, исследуя все эти здания», — очнулся, наконец, Хилвер. «Ясно, что их не просто бросили, их тщательно освободили от всего ценного, что они могли содержать. Мы только зря тратим время». «Ну и что ты предлагаешь?» «Хорошо бы осмотреть еще два или три района планеты, да и убедиться, что все они один к одному, как я ожидаю. Потом нам следует также быстро ознакомиться с другими планетами, а приземляться только в тех случаях, если какая-то покажется нам сильно отличающейся от всех предыдущих, или же если мы заметим что-нибудь необычное. И это все, на что мы можем надеяться, если только не собираемся торчать тут до конца своих дней». Это было достаточно справедливо. Они собирались войти в контакт с разумными существами, а вовсе не археологическими раскопками заниматься. Первую задачу можно было бы выполнить за какие-то несколько дней, если выполнить вообще. Вторая потребовала бы столетий труда целых армий людей и роботов. Двумя часами позже они покинули планету и были рады, что так поступили. Олвин решил, что даже в те времена, когда она еще цвела жизнью, мир этих бесконечных зданий был достаточно гнетущ. Они не встретили ни следа парков или каких-нибудь открытых пространств, на которых могла произрастать какая-нибудь растительность. Это был абсолютно бесплодный мир, и им трудно было представить себе психологический склад существ, которые его населяли. Олвин решил для себя, что если и следующая планета будет очень похожа на эту, то он, скорее всего, тут же свернет поиски. Она не была очень похожей. Более того, контраст разительнее трудно было бы и представить. Эта планета находилась ближе к Солнцу и даже из космоса выглядела знойной. Частью ее закрывали низкие облака, что указывало на обилие воды, но океанов не было и следа. Не было заметно и никаких признаков разумной жизни. Они дважды облетели планету и так и не увидели ни единого создания рук человеческих. Весь ее шар от полюсов до экватора был покрыт ковром ярчайшей зелени. «Вот кажется мне, что здесь нам надо быть очень и очень осторожными», — заметил Хилвер. «Это живой мир, и мне как-то совсем не нравится цвет здешней растительности. Наверное, разумнее всего будет оставаться в корабле и совсем не открывать шлюз». «И что? Даже и робота на разведку не посылать?» «Вот именно. Ты ведь просто не знаешь, что такое болезни. И хотя мой народ и умеет с ними бороться, мы уж больно далеко от дома. Кроме того, здесь ведь могут встретиться и такие опасности, о которых мы с тобой просто не подозреваем. Знаешь, мне кажется, что это мир, который как бы сошел с ума. Когда-то, возможно, он весь был большим таким садом или парком, но потом его забросили, и природа снова взяла свое. Когда вся эта звездная система была обитаема, он просто не мог быть таким, как сейчас. Олвин ничуть не сомневался в правоте Хилвера. Действительно чувствовалось что-то зловещее и враждебное тому порядку и всей той правильности, на которых зиждились Лиз и Диаспар. В этой вот биологической анархии внизу, под ними. Миллиард лет здесь бушевала непрекращающаяся битва, и, конечно, было бы проявлением мудрости опасаться тех, кто в ней выжил.